«Да заходи!» уже раздалось из-за двери. «Ничего себе!» Демидов только руку постучать занес, а Мишка уже в курсе. Однокурсник с задумчивым видом сидел на подоконнике и, высунувшись на улицу, что-то разглядывал в бинокль. На рабочем столе чай из перевернутой чашки залил документы. Похоже, десантника тоже накрыло. «Что интересного в унылом пейзаже?» – поинтересовался майор. Вместо ответа Лизерман протянул ему бинокль. Демидов высунулся в окно, посмотрел в ту же сторону, еще раз посмотрел, залез с ногами на подоконник, уцепившись за угол стены, подался на улицу всем корпусом и еще раз посмотрел. «Что видишь?» – спросил Лизерман. «Конечно, могу ошибаться, но, кажется, именно так выглядят джунгли», – пробормотал Демидов. Естественно, вживую джунгли он не видел, но телевизор смотрел и книжки читал. И то, что сейчас располагалось недалеко от города, на них было очень похоже. Буйная тропическая зелень начиналась примерно в 10 километрах от городской черты. Старомариевки не видно вообще. 154-е шоссе упиралось в зеленую стену уже на выезде из Надежды. «Это радует», — отозвался начштаба. «Что именно? Веселенький пейзаж или исчезновение Старомариевки? Собственное психическое здоровье? Тараканы в головах у каждого свои, поэтому одинаковых зрительных галлюцинаций не бывает. Кстати, почему ты светишься? Каким светом? Ровным белым с золотыми искорками по всему объему. Молодца, угадал. Напомни, при случае принесу тебе шоколадку». Эта мысль. Мишка вернулся к столу, достал из ящика начатую бутылку коньяка и стакан, набулькал в него третий, протянул Демидову, поднял опрокинутую кружку, налил себе, выдохнули и выпили залпом, как водку. «Ты, кстати, тоже отсвечиваешь сине-белыми полосами, этакий хай-тек, стильно». «Да, начался денек», процедил Лизерман, «хотя, судя по солнцу, рабочий день сейчас закончится. Юр, а ты, собственно, чего пришел?» «Как чего?» «Узнать мнение командования о происходящем безобразии. Чего тут думать, накажу кого-нибудь. Тебя бесполезно, поэтому начну со своего помощника. Кто-то же должен ответить за то, что я вдруг отрубился и план развертывания чаем залил». Мишка смахнул со стола мокрые бумаги в том месте, где под стеклом располагался список телефонов. Набрал номер начальника склада артвооружения и приказал немедленно доставить на крышу штаба стереотрубу. Позвонил дежурному, приказал открыть дверь на крышу, отмахнулся от его доклада, сказав: «Уже знаю, если серьезно, я пока не пойму, что происходит. Сижу, значит, копаюсь в бумагах, и вдруг, бах, прихожу в себя через пару минут по часам, в то время как по солнцу прошло уже часов 7, выглядываю в окно, а на выезде из города джунгли. Потом я каким-то боком чувствую тебя за дверью, а дальше заходит парень, которого я знаю 30 лет, и вокруг него нимб, ну, знаете. Ага, ты забыл про провалы в памяти, до училища мы не были знакомы. И чего это ты к моему нимбу цепляешься? В небесной канцелярии всяко лучше знают, кому нимбы раздавать. О, Юра вышел на тропу войны, Задорнов отдыхает. Если ты про уволенного министра финансов, то, наверное, так оно и есть. У тебя что, такая защитная реакция на стресс или в маразм впадаешь перед дембелем? Это у вас стресс, потери сознания, провалы в памяти, а у меня все чудненько, чувствую себя 20-летним. Кажется, даже зрение острее стало. О, блин, слона-то я и не заметил, задумчиво пробормотал подполковник. Ты себя в зеркале видел? Понятно, мухой в сортир и обратно. Майор Демидов, быстро, смотреться в зеркало и назад. Быстро не получилось. Нет, конечно, 20-летним он не стал, но на лице несколько разгладились морщины, а седой ежик на голове вновь стал темно-русым. В общем, из глубин зеркала на Демидова смотрел не побитый жизнью вояка с незадавшейся карьерой, а весьма серьезный господин, место которого не на броне с солдатами, а в кресле солидного банка. Возможно, он и был бы именно таким лет в 35, если бы не та жизнь, которую ему диктовала военная служба. Весело и, кажется, колени скрипят меньше. Перемены понравились, чего уж там. Неясным оставался самый важный вопрос, что жизнь требует взамен. Налюбовался на себя, жертва ботокса и прочих липосакций, встретил его возвращение сокурсник. Пошли, там, наверное, уже трубу притащили. Поднимались молча, иногда здоровались со спешащими по своим делам сослуживцами. Похоже, для большинства из них ничего странного не произошло. Логично, у Сереги 30 человек во взводе, плюс он сам и Демидов, 32 человека. Почувствовали перемены только трое, в первом приближении 1 из 10. Если взять это за аксиому, то 10% – весьма серьезная величина, и через час вся часть только об этом и будет говорить. Значит, у них есть минут 20 на то, чтобы стать самыми информированными товарищами. На крыше их встретили начальник склада с бойцом, устанавливающим стереотрубу на треногу, и главный строевик, которому сегодня выпало дежурить. Он сразу подскочил к Мишке с докладом. Мимо части шла девка, которая вдруг бах, и потеряла сознание. Предприимчивый прохожий кинулся экспроприировать ее сумочку, но не слишком удачно. Далеко не убежал, наткнулся на кулак дежурного по КПП, после чего экспроприатор потерял сознание. С девкой хуже, в сознание пришла только что. До скорой и до милиции не дозвониться, поэтому девке помощь оказали силами собственной медслужбы, а экспроприатора пока держат в наручниках на КПП. Все произошедшие зафиксировали камеры наблюдения. Кроме того, им отключили воду. И еще пропало городское электричество, перешли на собственные генераторы. В довершение всех неприятностей пропала связь с округом. Одновременно и через спутник, и через арендованный канал. Теперь строевик интересовался, что со всем этим делать. На извечный русский вопрос у Лизермана всегда находился быстрый еврейский ответ. Девице показать видео, если нет претензий, то экспроприатору дать пинок под зад, если есть, дозвониться до милиции и передать упакованным. Понадобится видео, винт не давать, пусть снимают копию. Девицу пригласить для беседы с начмидом, вежливо, что та долгонько она была без сознания, непорядок, и медик пускай по всем, потерявшим сознание, свою медицинскую статистику собирает, может пригодиться. Особенно случай, не укладывающийся в общую картину, с электричеством, дозвониться в городскую электросеть и вставить пистон. Если слова не помогут, подогнать БТР и заблокировать въезд на их стоянку, после чего начать чинить технику. Как только их директор захочет поехать на обед, электричество мгновенно появится. С водоканалом он разберется самостоятельно, связистов пока не трогать, пусть работают. Закончив инструктировать КПП, капитан вернул рацию на пояс и поинтересовался у Лизермана, что, собственно, происходит. Тот пожал плечами и указал пальцем на уже установленную трубу, мол, сам посмотри. Посмотрел, потом еще раз посмотрел. Потом посмотрел начальник склада, выдавший после просмотра занятную фразу, состоящую сплошь из нецензурных словечек. «О, Федор Иванович, зришь в корень», — одобрил прапорщик Лизерман и сам встал за трубу. Долго рассматривал джунгли, потом начал осматривать местность по кругу. Хмыкнул каким-то своим мыслям и кивком предложил Демидову занять его место. Здание штаба далеко не небоскреб, да и само расположение полка под горкой не способствовало наблюдению. По большому счету просматривалось одно шоссе, где сейчас было интересно. Стереотруба, конечно, штука хорошая, но тут расстояние для нее слишком, поэтому детали произошедшего терялись, однако то, что удалось разглядеть, заставляло задуматься. Джунгли начинались в конце Надежды и тянулись в обе стороны на весь угол обзора. На оборвавшемся шоссе перед стеной леса образовалось небольшое скопление машин. Создавалось впечатление, что джунгли появились тут вмиг, и один длинномер не успел затормозить, на полном ходу врезался в могучего представителя тропической флоры. Водители 5 ехавших следом легковушек, похоже, просто ошалели от увиденного и поздно нажали на тормоза, создав на границе леса кучу малу из своих авто. На встречке ситуация еще интересней. Метрах в 40 от деревьев стояла половинка грузовой газели, кабина и часть кузова, а зад как отрезала. Больше ничего любопытного не наблюдалось. Впереди джунгли тянулись до самого горизонта и упирались в поросшие лесом горы. Направо подъем ограничивал обзор, так что с уверенностью сказать, как там со стороны Демина, не представлялось возможным. По крайней мере, в пределах видимости все было в порядке, дачи на месте, шоссе тоже, машины бегали. Что творится в городе, от них вообще не разглядеть, вроде все в норме. В одном месте что-то горело, а так, все как всегда. Ну что, разведка? Какие будут соображения? Поинтересовался Лизерман. На джунгли я бы лично посмотрел. Посмотришь. И, уже обращаясь к дежурному Инач, склада. Володя, командуй боевую тревогу. Вариант по отражению нападения на расположение части. Федор Иванович, в первую очередь выдай разведке, что попросит, и 3 беспилотника. Все исполнять. Думаешь, лучше перебдить? Поинтересовался Демидов, когда народ убежал исполнять приказание. Моя хитрая еврейская задница чует, Ничем хорошим это не кончится. Лучше встречать неприятности вооруженным до зубов. Ладно, пошли вниз, свяжусь с комендатурой, после чего нарежем тебе задач. Комендатура, естественно, ничего не знала и несла службу в штатном режиме, кроме одной мелочи. Пропала связь с округом и полностью пропал спутник, сейчас пытались разобраться. Пусть разбираются, а у них джунгли под боком. Лизерман развернул на столе карту Таврополя с окрестностями, в этот миг у него в кармане запищал мобильный. «Ха, своим вниманием нас удостоил начальник гарнизона», – прокомментировал Мишка, прежде чем ответить. Поздоровался и завис, лишь иногда задавал уточняющие вопросы и делал пометки на карте. Потом доложился про появившиеся с их стороны джунгли. Понятно, похоже, Демидов стал свидетелем того редкого случая, когда высокое начальство реально было в курсе событий. Монолог начальника продолжался минут 10, в конце Мишка сказал «жду и буду через час», после чего отключился. И попытался внести ясность майор. «Сейчас он видео перешлет, ага, смотри». На экране коммуникатора бесновалась некая связанная тварь. Мерзкое создание отдаленно напоминало человека. Уродливая безволосая голова с большим носом и острыми ушами. Огромный рот, полный острых зубов, был в два витка перетянут солдатским ремнем, которому, судя по всему, недолго осталось. Неизвестное создание перегрызло его наполовину. Тело худое, если не сказать тощее, но худоба отнюдь не болезненная. Такое впечатление, что тварь состояла из одних сухожилий, из одежды короткие штаны и обмотки на ногах. Фоном шел комментарий, из которого следовало, что твари прямоходящие, ростом примерно 1,50 м, вес колеблется от 40 до 60 килограмм. Для своего веса очень сильные и быстрые, значительно быстрее большинства людей. Страх напрочь отсутствует, болевой порог очень высокий, способны эффективно сражаться, даже получив несколько серьезных ранений. В бою пользуются в основном холодным оружием и неизвестным видом энергетического оружия. На этой фразе камера повернулась в сторону, продемонстрировав труп курсанта со здоровенной дырой в груди. Как это получилось, комментатор объяснить не мог, сказал лишь, что визуально действие оружия похоже на выстрел из огнемета, только не струей, а импульсом. Человек за кадром замолчал, потом с сомнением добавил: «Ну как-то так, ничего другого в качестве сравнения на ум не приходит». На этом ролик закончился. Значит, так, сейчас Менк устроил селектор всем командирам частей, начал Лизерман. Примерно час назад неизвестный противник численностью около роты атаковал расположение 115-го отдельного батальона связи, дислоцированного на их полигоне в районе Новомарьевки. У курсантов и связистов 22-сотых и 33-сотых. У противника уничтожили 85 таких вот тварей, троих взяли в плен, остальные отошли в джунгли, которые теперь начинаются прямо у них за стрельбищем. Нормально, а я еще в собственном психическом здоровье сомневался. Представляешь, что чувствовал тот командир роты, когда из леса полезли персонажи компьютерных игр. Ладно, оставим лирику. Исходя из этого, организуешь разведку. Все, понеслось дерьмо по трубам, вот и неприятности не заставили себя ждать. Таврополь, столкновение. Жизнь Будкова Сергея Ивановича круто изменилась 27 лет назад, когда их группа приняла встречный бой с превосходящим по численности противником. Тогда молодому старшему лейтенанту группы знамя спецназа КГБ Сереже Будкову несказанно повезло. Причем дважды. После того боя он остался жив и практически здоров, а второе везение было напрямую связано с этим практически. Уже под конец боя пуля попала в его каску, разбилась на несколько осколков, один из которых пробил лобную кость, прошел четко между полушариями мозга и застрял где-то в районе геометрического центра черепной коробки, в миллиметре от чего-то с непроизносимым медицинским названием, но жутко жизненно важного. Как такое возможно? Ни один из врачей ответить не мог. Просто повезло. Повезло-то повезло, но со спецназом пришлось распрощаться, одно движение осколка, и все, ПВО. В смысле, портрет, венок, ордена. Зато на новом поприще поперла карьера, 56, а он генерал-майор, председатель комитета государственной безопасности по Тавропольскому краю. И все благодаря одному маленькому кусочку металла. Однако ничего в жизни не дается бесплатно, мозги слишком тонкий механизм, чтобы в них так запросто вторгаться. Старший лейтенант получил периодические головные боли. Поначалу не слишком сильные, практически незаметные, с возрастом они становились все сильнее, а последние годы не помогали уже никакие обезболивающие. Постоянная боль стала частью его существования. Иногда случались столь сильные приступы, что слабое тело просто не выдерживало нагрузки и отключало сознание. Первый раз это произошло 5 лет назад, когда приступы начали повторяться. Стало ясно, это не случайность. Он больше никогда не садился за руль, в спортзале не занимался со свободными весами, не вставал на табурет, чтобы забить гвоздь, перестал посещать бассейн и принимать ванну. В общем, вел насыщенную и разнообразную жизнь. Просыпаясь утром и чувствуя внутри черепа это тупое и ноющее, понимал, еще жив. И вот сейчас, после стольких лет, боли не стало. Одежда и зеленое сукно стола были заляпаны кровью, перемешанной с какими-то сгустками, но не это главное. Перед ним в кровавой каше лежал злополучный осколок. За 27 лет по многочисленным рентгеновским снимкам он, кажется, изучил его вдоль и поперек, знал каждую зазубрину, каждую каверну на поверхности. Хрень полная, вживую осколок выглядел совсем не так, как на снимках, обычный кусок стального сердечника бронебойной пули, ничего зловеще-мистического, кроме того, как он попал внутрь башки, а потом вылез обратно, не убив его. Генерал включил селектор и предупредил помощников приемной, что его нет ни для кого. Следовало спокойно поразмыслить о произошедшем. За долгие годы на не самой простой работе, преследуемый постоянной болью, он научился постоянно контролировать и перепроверять самого себя, верно ли оценивает обстановку. Сейчас все было не так, абсолютно все. Судя по стрелкам, в отключке он провалялся 5 минут, за которые солнце успело пройти по небосводу путь в несколько часов, и теперь лило свой свет в окна его кабинета, выходящие во внутренний двор. Значит, уже около 5. Проваляться больше суток он физически не мог. Кровь свежая, это раз, хватились бы его, это 2. Взглянул на часы, сверился с компьютером, с датой все правильно. Ладно, но почему тогда вокруг некоторых предметов наблюдается легкий туман, а он сам светится ровным белым светом? Будков вернулся в кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. Это все, от постоянной боли мозг не выдержал, и разум сказал привет. За 27 лет жизни с осколком в голове ему пришлось прочитать массу специальной литературы, посвященной работе головного мозга. Полученные из нее знания особо не радовали. Сознание окончательно устало справляться с болью и создало свой собственный мир, где ее нет. Оно, конечно, прекрасно, одна беда, созданный мир мало связан с реальностью. И на самом деле вышедший осколок, всего лишь плод больного воображения, он сам превратился в обычного психопата, место которому на конечной 1-го троллейбусного маршрута. Забавно, игры разума какие-то. Надо себя проверить. Нажал кнопку селектора, вызвал помощника. «Ой, сейчас вызову врача», были первые слова помощника, как только тот вошел в кабинет. Положительный звоночек, теперь надо узнать, по какому поводу он собирается его вызывать. Спокойно, осадил бросившегося к нему капитана Будков. «Дима, теперь спокойно опиши то, что ты видишь у меня в кабинете. Компьютер с бумагами и канцелярскими принадлежностями описывать не нужно, только необычное, чего здесь быть не должно. Сергей Иванович, по-моему, вы похожи не на генерала КГБ, а на невинную жертву кровавой гобни, потому как вы на Дзержинского 2, весь в крови, а вокруг вас нимб. Это достаточно необычно. Блин, ой, простите, товарищ генерал, я что-то сегодня себя неважно чувствую, похоже, это мне нужен врач. Кратковременная потеря сознания 10 минут назад, да, неуверенно ответил помощник. Хорошо, все еще не открывая глаз, прокомментировал Будков. Теперь подойди и опиши кровавую лужу на столе. Неправильной формы, похоже, вы лежали в ней лицом. Кровь свежая, вытекла не больше 10 минут назад, встречаются сгустки какой-то слизи. Примерно в геометрическом центре пятна лежит небольшой кусок металла с неровными краями. Стоп, возьми его и подробно опиши. Взял, описал оно. Теперь скажи мне, на улице не заметил ничего странного? Да странно, время только к обеду, а летом солнце в наш колодец заглядывает только к концу рабочего дня. Прекрасно. Будков с нескрываемым облегчением выдохнул и открыл глаза. Ты, кстати, тоже светишься. Красным? По мне, скорее оранжевым. Сергей Иванович, вы не просветите меня в части, касающейся? Осторожно поинтересовался капитан. Если ты по поводу свечения и положения солнца, то знаю не больше твоего. А вы, не поверишь, чувствую себя лучше, чем последние 30 лет. Так, созвонись с госпиталем, договорись о рентгене на 7:30, и меня ни для кого нет. Собирая информацию по обстановке, природные техногенные катастрофы и всякое такое, солнце просто так по небу не прыгает. Осторожно поспрашивай про потерю сознания со странными видениями у других товарищей и вообще по поводу всяких странностей, вдруг еще что всплывет. Будков прошел в комнату отдыха, умылся, переодел заляпанный кровью костюм, заварил себе крепкого чаю, отключил мобильник и, наконец, удобно устроившись в кресле, попытался понять, что же с ним произошло. Разум все еще служил ему верой и правдой, подтверждение тому, поведение помощника. Одинаковых галлюцинаций не бывает, и, как верно заметил один мультипликационный персонаж, только гриппом вместе болеют, а с катушек съезжают поодиночке. Значит, осколок действительно вышел, и странное свечение не бред уставшего мозга, плюс необычное поведение солнца. Что-то не складывалось. Может быть, это его персональная галлюцинация, а он сейчас лежит где-то без сознания, или, наоборот, в полном сознании, надежно зафиксированный в отдельной палате госпиталя. Хотя вроде не бывает столь сложных галлюцинаций. Получается галлюцинация в галлюцинации, просто матрица какая-то. Из раздумий его вывел осторожный стук в дверь, на его да в комнату вошел Дима. «Сергей Иванович, прошу прощения, начальник гарнизона на проводе, срочно хочет с вами переговорить. Настолько срочно, что обещает вывести некий мопт и приехать к нам во внутренний двор. А если я еще раз совру ему про ваше отсутствие, то он меня еще и переедет. Забавно, я всегда думал, что у них МЦО. Ладно, соедини, что одно, что другое к нам не пролезет, заблокируют проезд намертво, да и наезд любой из этих дур ты точно не переживешь». Генерал нехотя поднялся и прошел в рабочий кабинет. «Есть еще что интересное, пропала связь с миром, вся, и спутники, и даже наше новое волокно, по нему обрыв в районе Татарки, группа уже выехала. Теперь, кроме как по городу, дозвониться никуда невозможно. Соответственно, нет всемирной паутины, только городская локалка. Пропали сигналы с навигационных спутников, как с наших, так и с американских. Все центральное телевизионное вещание прекращено, работает один городской канал». С радио то же самое, исключительно городские радиостанции. Обнаружил еще троих с кратковременной потерей сознания, двое из них видят свечение вокруг живых объектов. Городское питание вырубилось, сейчас все сидят на своих генераторах. С водой то же самое, переключились на собственную скважину. Замечена странная активность военных. 10 минут назад десантники развернули на крыше континента узел связи и запустили беспилотник. Что за беспилотник? Ударный или разведчик, слишком маленький, чтобы нести вооружение и слишком большой для разведчика. Похоже, обычный ретранслятор, просто летает над центром. Весело день начался, усмехнулся генерал, а я еще опасался за свое душевное здоровье. Взял трубку. Руслан Фатович, добрый день, чем могу быть полезен? Сергей Иванович, к сожалению, требуется вмешательство вашего ведомства. На наш объект в районе Новомарьевки совершено нападение неизвестного противника силами Дороты. В результате боя противник отступил в лес. У меня 20 трупов, 3 десятка раненых. Потери противника 73 ч. Менк осекся, единицы, трое пленных. У нас десятки свидетелей и даже видеозапись боестолкновения, но обстоятельства происшедшего весьма необычны, особенно на фоне всего остального. Сейчас я собираю совещание командиров частей, приглашаю вас принять участие. И, кстати, у вас есть связь с вышестоящими штабами? Нет, связь осталась только внутри города. Чем еще обрадуете? Приезжайте, сейчас связисты дадут картинку с места событий, сами все увидите. Посмотрите на весьма необычных пленных. Пообещав прибыть через 20 минут, Будков организовал блиц-совещание у себя. Нарезал задач разобраться с происходящим, отправил группу на место боя, взял зама по оперативной работе и поехал в училище. Центр города жил обычной жизнью, ничего странного, большинство граждан, кажется, вообще не заметили ничего необычного, кроме тех, кому пришлось покинуть вставшие троллейбусы. Выходило, что сияние вокруг живых объектов видели далеко не все. Необычное началось у ворот училища. Наряд на КПП был упакован в каски с бронежилетами, все вооружены автоматами. За воротами царила нездоровая суета, больше подходящая для горящего сумасшедшего дома. Курсантики бегали как ошпаренные, перетаскивали какие-то мешки с ящиками и неумело оборудовали огневые позиции. Спортивную площадку напротив КПП занимала зеленая туша мобда, на башню которого аж целый подполковник устанавливал ПКТ, отчаянно переругиваясь с напарником внутри башни. Судя по накалу страстей, оба товарища последний раз занимались похожим делом, будучи лейтенантами, то бишь много лет тому назад. Рядом со входом в центральный корпус дислоцировался тигр десантников с установленным пулеметом, а за ним возвышалась бронированная туша тайфуна. Вроде он у крылатой пехоты в качестве машины боевого управления используется. Одним словом, бардак, армия готовится к войне. Впрочем, когда было иначе? На входе в штабной корпус его перехватил дежурный по училищу, представился и попросил пройти с ним для ознакомления с пленными, добавив от себя, что разочарованным генерал не останется. Ладно, посмотрит. Тем более, что Менг в разговоре тоже упоминал о пленных. Дежурный провел их мимо своего аквариума к комнатушке около входа с табличкой «Приемная комиссия», рядом с которой громоздились мебель с оргтехникой и прохаживался вооруженный автоматом курсант. Прежде чем открыть дверь, дежурный вытащил пистолет и наставил его на дверь. Курсант встал с другой стороны и тоже направил оружие на дверь. Когда дверь открылась, в ноздри ударила волна жуткого смрада, и первая мысль была, у них там бомж сдох, и не один, а в компании старого козла, страдающего недержанием. Связисты с перекошенными лицами заскочили внутрь, неумело рыская стволами в разные стороны. Вскоре из комнаты с явным облегчением выскочил дежурный, доложил, что все под контролем, и предложил им лично ознакомиться. Будков переглянулся с замом, по его взгляду понял, тому тоже очень не хочется заходить в этот гадюшник, но надо. Не сговариваясь, оба сделали шаг вперед. Можно сказать, удачно зашли, нет, скорее, познавательно. Питер Джексон удавился бы от зависти. Вот почему в телефонном разговоре Менг споткнулся на слове «человек». Назвать этих существ людьми постеснялся бы самый отмороженный либеральный правозащитник. Мелкие, тощие существа с кожей грязно-серого цвета, одетые в какие-то лохмотья, с крупными суставами, острыми длинными ушами на безволосых головах, больше они походили на персонажей из фильма «Властелин колец». Зам натянул латексные перчатки и полез проверять, ну да, 15 лет опером, а потом следователем, неудивительно, что он их с собой таскает. Проверка, конечно, дело нужное, но Будков и так ясно видел, такой грим сделать технически невозможно, твари настоящие, и анатомия у них явно не человеческая. Если сравнивать с человеком, то у одной селезенка прострелена, а прошло несколько часов, и человек от потери крови уже валялся бы без сознания. А твари хоть бы что, бодра и агрессивна, почти перегрызла стягивающий пасть ремень. Да, начался денек. В приемной перед кабинетом начальника училища два ракетчика и десантник настраивали оборудование, а у окна сидели капитан, старли и сержант. Все, кстати, хорошо светились. Капитан в мокрой куртке с плохо застиранными пятнами крови, правый рукав вообще измазан по локоть, сзади к креслу прислонена металлическая трость. Но самое интересное, от капитана исходило ровное белое сияние с периодически вспыхивающими красными искорками. За прошедшее время сияние вокруг граждан успело примелькаться и уже воспринималось как нечто само собой разумеющееся. У подавляющего большинства людей свечение было довольно тусклое, даже не свечение, а так, словно дрожащий воздух вокруг тела. У остальных мешанина цветов, весь спектр, кроме белого. Белый он видел только у себя самого и теперь у капитана. Тот спокойно сидел с закрытыми глазами, но, словно почувствовав на себе чужой взгляд, очнулся и с интересом посмотрел на генерала. Встретился взглядом, встал и поприветствовал Будкова легким кивком. Тот кивнул ему в ответ, а ведь он тоже видит. Интересно, у начальника училища уже собралась вся военная верхушка города. Начальник летного училища, начальник школы младших авиационных специалистов, командиров Табата, артиллерийский полковник из Демина, комендант гарнизона и, как ни странно, глава местного МЧС. Еще один десантник возился с оборудованием у телевизора. Отсутствовали только сам инициатор мероприятия и представитель десантного полка. Похоже, военные и впрямь готовились к войне. После недолгого ожидания в кабинет наконец вошел светящийся Менг в сопровождении светящегося еврейского десантника, который или был информирован лучше остальных, или паранойя развилась сильнее, чем у коллег, потому что прибыл полностью готовым к бою, обвешанный снаряжением и оружием, только без бронежилета. Менг спросил по рации о готовности, ему ответили, что картинка от разведчиков на первом выходе, видео на втором. Товарищи, сейчас будут картинки от разведчиков. Менг пощелкал пультами и обратился к десантнику. «Михаил Маркович, будьте добры». Тот повернулся к своему связисту и скомандовал начинать со стрельбища. Связист пошептался с коллегами на другом конце, и вскоре на экране появилось изображение, судя по весьма посредственному качеству, картинка шла с камеры, установленной в шлеме. Десантник смотрел на пульт управления беспилотником, но картинку на его экране разобрать было уже проблематично, вроде деревья, точнее не сказать. Боец представился и попросил Лизермана чуть подождать, он переключится на другую камеру и сделает картинку лучше. Много времени это не заняло, а изображение и вправду значительно улучшилось, и у большинства присутствующих вырвались непроизносимые в приличном обществе комментарии. Съемка шла с высоты примерно второго этажа, так что картина была видна во всех неприятных подробностях. Сравнительно небольшой участок между зданием, откуда велась съемка, и огневым рубежом стрельбища был в прямом смысле слова усеян трупами курсантов и уже виденных ими тварей. Некоторые сжимали в мертвых руках холодное оружие, короткие мечи наподобие чекуэнды, копья С, широкими наконечниками и прочее, подобное этому. Камера переместилась в сторону, кадры сопровождались комментариями бойца. По его словам, основной удар твари нанесли по скоплению курсантов, ожидавших своей очереди стрелять. Засыпали их стрелами с опушки, молодежь запаниковала, после чего неизвестные пошли в атаку и столкнулись с мужиками на пункте боепитания, где как раз лежало несколько снаряженных магазинов. Камера сместилась, еще показала место, называемое пункт боепитания. Два стола, четыре опрокинутых стула, и все вокруг усеяно стреляными гильзами. Боец сказал, что сейчас покажет некоторые странности. Камера задергалась при ходьбе, выплыли внутренности здания, откуда велась съемка, потом боец вышел наружу, подошел к первому попавшемуся существу, показал его голову крупным планом, в кадре появилась рука в тактической перчатке, которая оттянула существу верхнюю губу, обнажив мелкие и острые зубы, повернул голову на бок, продемонстрировал вытянутое острое ухо, оттянул веко, показал глаз с вертикальным зрачком, потом добавил, что мелкие твари еще не начали разлагаться, а уже испускают совершенно непереносимое зловоние, хоть противогаз надевай. Видимо, действительно, воняют не слабо, раз боец на такой жаре заговорил о противогазе. Что ж, после того, что они наблюдали, желание десантника совершенно понятно. Три штуки воняют так, что глаза режет, а там их лежит несколько десятков. Разведчик пошел дальше, рассказал, что есть еще один вид тварей, здоровенные, за 2 метра ростом и весом за центнер, правда, всего две, одна здесь, другая в лесу. Той, что в лесу, основательно размозжили голову, а которая здесь, более-менее цела. Громадина действительно впечатляла и на первый взгляд походила на человека куда больше мелких. Будков поначалу подумал, что перед ним лежит негр, пережравший стероидов и сжимающий в руке здоровенный меч. Тварь словила десяток пуль в туловище, но, похоже, это ее не остановило, и кто-то угостил ее очередью в голову. Лицо у нее или морда, понять было затруднительно, все же скорее, лицо, черты грубые, но гораздо больше похожие на человеческие, чем у мелких. Задняя крышка черепа, понятное дело, отсутствовала, но волосы на голове у существа, безусловно, росли и были собраны в некую прическу, наверное, простой хвост. В кадре снова появилась рука в перчатке, оттянула окровавленный лоскут щеки, показала месиво из мяса и костей. Не знаю, видно ли вам, но у этих зубы почти человеческие, только клыки малость увеличены. Я так подробно остановился на тварях, чтобы показать, это явно не представители разных рас, а вообще разные виды, прокомментировал боец. Будков про себя усмехнулся, виды, расы, к вечеру патологоанатом доложит. От следующей картинки у генерала волосы встали дыбом. За свою карьеру он видел всякое, но точно не такое. Все же большую часть жизни он ловил шпионов, там никакой расчлененки не встречалось. Курсант, перерубленный на две половины, от левого плеча до правого бедра, у второго снесены голова и правое плечо. Как такое возможно без циркулярной пилы? Десантник на том конце предположил, что оба убийства – дело рук огромной твари. А напоследок, по его словам, он припас самое странное. Почти все убиты холодным оружием, кроме четверых. Камера приблизилась и показала курсанта с огромной дырой в груди, через нее был виден асфальт, на котором тот лежал. Идеальный круг с обгорелыми краями, Чем можно нанести подобное повреждение, Будков совершенно не понимал. Следующий курсант представлял собой обгоревший до костей труп, сжимающий в руках остатки Калашникова, у которого сгорели все пластиковые детали, а ствольная коробка здорово оплавилась. У третьего выжженная борозда шириной с ладонь, заполненная мешаниной из обгоревших костей и мяса, шла наискось через всю грудь. Четвертый тоже весь обгорел, но не так сильно, как второй. У автомата сгорел не весь приклад, и вроде сохранилась пистолетная рукоятка, зажатая в обгоревшем кулаке. Десантник еще отметил, что на действие огнемета совсем не похоже, но это понял даже МЧСник. Напоследок боец немного прошелся по направлению к лесу, показать последний сюрприз. То, что росло в нескольких метрах от стрельбища на Тавропольский лес, не походило даже при наличии очень большой фантазии. Настоящие джунгли с пальмами, лианами, здоровенными хвощами и высоченными деревьями. В целом нормальный такой лес, которому место в бассейне Амазонки, но никак не на 45-й параллели северного полушария. Внезапно при очередном повороте камеры в кадр попал гражданский, снующий по месту побоища и увлеченно фотографирующий тела. Будков уже хотел вежливо поинтересоваться, что там происходит, но Лизерман его опередил, и совсем невежливо. «Сержант, что там, нахрен, делает журналист? Задержать как проникшего на военный объект до прибытия контрразведки? Не имею права, товарищ полковник, объяснитесь. Это не журналист, а адвокат, который будет представлять в суде офицеров, руководивших отражением нападения. А задержать я его не могу, потому что он здесь по распоряжению командира отдельного батальона связи и будет официально представлять его в суде. Да, собственно, если бы и захотел, связисты нам быстро мозги вправят, у них подавляющее превосходство в численности и огневой мощи». Будков удивился, ведь про огневую мощь сержант вполне серьезно. Похоже, они в уютном кабинете нифига не представляют, что там творится. С другой стороны, если бы на его глазах двухметровая тварь разрубала ребят на куски, у него бы тоже палец лежал рядом со спусковым крючком. «Сергей Иванович», — прервал возникшую паузу хозяин кабинета, — «ждем ваших распоряжений по поводу адвоката. Если он действительно адвокат и официально представляет офицеров, у меня никаких возражений. Сейчас подъедут наши товарищи, проверят, возьмут с него необходимые подписки, и пусть работает. А и, пожалуйста, предупредите о прибытии нашей следственной группы». Он бы с превеликим удовольствием засунул адвоката туда, где солнце не светит, но пока, до прояснения ситуации, лучше не ссориться с вояками. Менг засел за телефон связываться с командиром батальона, а на экране телевизора уже транслировалась картинка с беспилотника. Холмы, поросшие джунглями, красиво, но неправильно. Где Новомарьевская с Филимоновской, искусственные пруды, степь, дороги и поля, пруды. А ведь если поднять беспилотник еще выше, то, наверное, можно увидеть окрестности Сенгилиевского водохранилища. Что с ним? Оставить полумиллионный город без воды в такую жару? Подобные мысли пришли в голову и МЧСнику. Тот попросил десантника послать летательный аппарат в сторону водохранилища. Оказалось, незачем, они самостоятельно додумались отправить туда группу. Лизерман велел связисту соединить его с командиром второй группы, а пока поинтересовался у сержанта на месте бойни, где его командир. Тот бодро отрапортовал, что примерно двум десяткам мелких тварей удалось уйти, и командир пошел по следу, буквально 3 минуты назад выходил на связь, сказал, что все в порядке. Связист дал связь с группой, отправленной в сторону водохранилища. Ничего неожиданного, дорога обрывалась сразу за указателем Грушевой. Вот так просто, дорога шла, повстречала знак населенного пункта, и как обрезала, дальше джунгли. Почему, как, когда разведчик приблизил картинку, стало отлично видно, действительно обрезали. Видео с беспилотника не принесло ничего нового, холмы с джунглями, и никакого водохранилища. Плохо, очень.